Глава третья. Эйрин Артлайрим. Я шел за деканом и размышлял об интересной девчонке. Она меня зацепила, и не только своей необычной магией. Надо же, какая-то пигалица посмела меня оскорбить. Это беспокоило и вызывало в душе странное, до того неизвестное чувство. Я даже на миг усомнился в собственном совершенстве и вышел из себя. Возбудился, как какой-то сопляк, не владеющий самоконтролем. Не думал, что со мной может такое случиться. Нужно любыми способами решить эту проблему. Устранить причину, найти девчонку и... Тут моя фантазия рисовала красочные, весьма интересные и даже непристойные картины того, как именно я буду выяснять ее тайны. Каждый год факультет ведовства проводит своеобразное посвящение своих адепток. Раздает им всякие, подчас идиотские, а иногда и вовсе опасные для жизни задания. Но не опасно ли для юной девушки лезть в самое логово диких зверей, то есть в мужское общежитие боевого факультета? Да большинство монстров, что выпадают из пространственных разрывов в аномальных местах нашего мира, не так опасны, как отбитые на голову парни, чья мужская сила плохо поддается контролю в столь юном возрасте. Так вот, особо неудачливую ведьмочку отправляют красть один из призов, хранящийся в нашем зале кубков. Боевики всегда узнают заранее о дне испытаний и дежурят, чтобы поймать и примерно наказать воришку. В последние годы эти наказания стали принимать непристойные формы, и я подумывал вообще отменить традицию испытаний, но за делами и учебой позабыл. Вспомнил только, находясь на скучной вечеринке. Слишком уж навязчиво флиртовала со мной староста факультета ведьм. Показалось, что посмотреть на попытку украсть артефакт и то интереснее. Я решил, что в этом году юной адептке улыбнется удача для разнообразия. Разогнал боевиков по комнатам и сам пришел в зал кубков проследить, чтобы воришки не помешали осуществить задуманное. И чуть не прозевал ее. Ведьмочка оказалась хороша. Она умудрилась бесшумно и, не оставляя магического следа, снять входные заклинания с дверей. И если раньше я собирался просто понаблюдать, скрываясь под заклинанием невидимости, то теперь заинтересовался. Тем более, что юная дурочка нацелилась не просто на какой-то кубок, а на факел негасимого огня. Я поразился, когда понял, что она хочет украсть именно его, и решил помешать этому безумному поступку. Конечно, защитные печати со шкафа для его хранения просто так не снять, но все же. Она ведь уже проникла в комнату так, что я этого не услышал. Все началось с того, что я заговорил с ней. Маскировка у воришки была отличная, и, услышав в ответ мужской бас, я одобрительно улыбнулся. А потом... Нужно разобраться, что именно произошло потом, потому как меня внезапно захлестнули эмоции, и самоконтроль улетел непонятно куда. А ведь я всегда гордился умением держать себя в руках. Сейчас гордиться было нечем. Ведьмочка отказалась отвечать на мои вопросы, окатила сонным зельем. Оно меня не усыпило, конечно же, но дало странный эффект помрачения разума. Надо обязательно узнать его состав. Ведь наверняка зелье виновато в том, что я разозлился. Девчонка лгала, отвечая на мои вопросы, и я вместо того, чтобы нормально допросить ее и отобрать артефакты, среди которых наверняка имелись и запрещенные, надавил на нее ментально. Вложил слишком много силы и услышал ее мысли. Само по себе это не было странно, но я неожиданно увлекся, слушая ее разговор с самой собой. Мы упали на диван, она оказалась подо мной и начала извиваться, заводя меня все сильнее. Бездонное небо, я даже не видел ее лица, зато прекрасно чувствовал тело, а она чувствовала меня. Кстати, эта ведьмочка не может не знать, что сейчас на ее месте мечтала бы оказаться любая девушка из нашей академии. Что? Мне не почудилось? Она действительно считает меня толстым? «О чем вы так напряженно размышляете, адепт Артлайрим?» — услышал я вопрос декана. Мы покинули женское общежитие и сейчас пришли в его кабинет. Профессор Герт аккуратно установил факел с негасимым огнем, который он забрал из гостиной ведьм у себя на столе. Слишком опасный артефакт, чтобы оставлять его без присмотра. «О благополучии и безопасности нашей прекрасной академии, конечно же», — ответил я, вернувшись из раздумий. «Наверняка ради безопасности вы принесли в женское общежитие негасимый факел». Декан пребывал в ярости и не скрывал этого. «Объяснитесь». Я оказался перед выбором. Скажу сейчас правду, выставлю себя на посмешище. Не могу же я признаться профессору Герту, что меня, Эйрина Артлайрима, обставила какая-то девчонка. «Я жду, что вы скажете. Адепт Артлайрим», — повысил голос декан, что само по себе было плохим знаком. «Мне бы не хотелось извещать об этом инциденте вашего отца, но если потребуется, я сделаю это». «А вот это неприятно. Мне не понравилось, как повел себя декан. Дело даже не в том, что я не люблю угроз. Не хотелось бы вмешивать отца в дела Академии. Тут моя вотчина. Придется еще раз показать, кто здесь хозяин. Я уважал профессора Герта. Он выдающийся маг своего поколения, но он всего лишь человек. А людям приходится время от времени напоминать об их месте на эволюционной лестнице». Я, не спрашивая разрешения, расположился в кресле, что стояло напротив стола декана. Левитацией переправил к себе факел с негасимым огнем, снял с него защитную колбу, что не давало пламени выплеснуться наружу, и задумчиво провел над ним пальцами. Огонь послушно перетек мне на руку. Профессор молча наблюдал за мной. Все, что выдавало его реакцию, — это глаза. Этот смелый человек не смог скрыть страх, на миг мелькнувший в них. «Любопытно», — протянул я, играя с пламенем и заставляя его перетекать между пальцами. «Вы, лорд Герт, один из немногих людей в Академии, кому известно о моей истинной сущности. Почему же вы позволяете себе усомниться в том, что я знаю, что делаю?» «Я всего лишь выполняю волю вашего отца, адепт Артлайрим», — произнес декан. «И напоминаю вам об ответственности. Благодарю, о ней я помню всегда. Так же, как и о том, что заботиться о людях — моя прямая обязанность. Но есть проблема. Люди сами стремятся навредить себе». «О чем вы говорите?» — декан опустился в свое кресло. «И как это связано с тем, что факел находился в женском общежитии, где к тому же проводились запрещенные ритуалы?» «Какой именно ритуал вы имеете в виду?» — небрежно уточнил я. Подходя к гостиной ведьм, я уловил всплеск силы, но в ауре самих ведьм ничего необычного не обнаружил. «Круг ведьм», — пояснил декан. «Они так делятся друг с другом магией. Не мне вам объяснять, насколько это может быть опасно, особенно в молодом возрасте, когда энергетические потоки еще не стабилизировались». «Ведьмы трактуют этот ритуал иначе», — заметил я. «По их мнению, так они воспитывают уважение к иерархии и готовность подчиняться». «Но я вас понял, профессор. Как бы там ни было, недобровольный отъем силы — это преступление, и нужно искоренить любые его проявления». «Рад, что вы заговорили словами вашего отца, адепт Артлайрим», — произнес декан. «Так как вы пришли в гостиную раньше меня, наверняка знаете, что там происходило, и как это связано с факелом». «Что ж, расскажу часть правды. Тем более, что помощь декана мне не повредит. Всегда лучше, когда люди сотрудничают добровольно, а не потому, что на них давят властью или страхом. Как уже сказал, я забочусь о благе Академии, и меня беспокоят некоторые традиции, что ходят среди адептов. Мне надоело держать факел в руке, поэтому я просто втянул огонь в свою ауру и поставил бесполезный теперь артефакт обратно в колбу. Одна из этих традиций — посвящение новичков с дурацкими заданиями, выполнение которых нарушает правила распорядка». «Вы правы, начинать учебу с этого неправильно», — согласился декан. «Но вы, тем не менее, ничего не делаете, чтобы пресечь эти традиции», — усмехнулся я. «Мы пытались, но все, чего можно добиться сверху, — это наказывать за проступки. Я рад, что вы решили взяться за это дело. Уверен, вашего влияния на адептов хватит, чтобы повлиять на эти так называемые традиции». «Я тоже рад, что мы с вами думаем одинаково, профессор», — улыбнулся я. «Именно ради этой цели я и оказался сегодня ночью в женском общежитии. Видите ли?» Тут я понизил голос, чтобы придать словам большую значимость. «Мне стало известно, что среди адептов ходят запрещенные артефакты, и они есть даже у новичков. Чтобы их выявить, мне нужно ваше содействие». Я не стал говорить, что узнал о запрещенном артефакте у первокурсницы после того, как получил заряд парализующего жезла в лицо. «Неприятно!» И кожа до сих пор не вернула чувствительность. Кстати, у нее еще было зелье с интересными эффектами. Не говоря уже о том, что надо выяснить, каким именно образом девчонка открыла шкаф с факелом. «Чего вы хотите?» «Доступ к личным делам всех адепток факультета ведовства», — произнес я. «Но вы не можете требовать такого», — воскликнул профессор. «Я не говорю о том, что у меня нет возможности предоставить вам личные дела. Зато у вашей любовницы, декана факультета ведовства, возможностей предостаточно», — сказал я, поднимаясь. «Не мне вам рассказывать, лорд Герт, как можно получить от женщины необходимую информацию. С вашего позволения, я займусь тем же. У меня встреча со старостой ведьм». «Стойте!» — возмутился декан. «Вы собираетесь снова идти в женское общежитие?» «Вы верно поняли?» Я нарочито тяжело вздохнул. «Ведьмы сейчас сладко спят в своих постелях. Уверяю, и вас, и меня будут рады там видеть». Еще на вечеринке Дамила открыто предлагала мне себя и дала доступ в свою комнату. Тогда я не заинтересовался, но теперь появился повод принять приглашение. Староста не может не знать, кто из ее подопечных украл факел. Кстати, о нем. Взяв пустой артефакт, я сосредоточился и выдохнул в него струю драконьего пламени. Усмехнулся, увидев в глазах декана ужас пополам с восхищением. Даже зная, кто я, курируя мое обучение и принеся клятвы служения нашему роду, он испытывал инстинктивный страх перед монстром, которым я был для любого жителя этого мира. Как бы там ни было, страх — очень мощное оружие, но пользоваться им нужно дозированно. «Пусть факел пока хранится в вашем кабинете, профессор», — сказал я на прощание. «Что-то подсказывает мне, его могут захотеть украсть. Если такая попытка произойдет, я надеюсь, что вы покажете мне записи с артефактов слежения». Жаль, что камни силы с заклинаниями, способными сохранять информацию, слишком редкие и дороги. Если бы они находились в зале кубков, мне не пришлось бы сейчас гадать, как именно ведьма открыла шкаф. Да и поиски прошли гораздо быстрее. Но я люблю сложные задачи. В женском общежитии было темно и тихо. Проникнуть сюда не составило труда. На самом деле в этом мире мало мест, куда мне не пройти. Обычно я не злоупотреблял этим, но сегодняшний случай — исключение. Мне нужно было найти мою ночную гостью. Сам не знаю, почему так заинтересовался. Это декану можно было сказать, что я ищу запрещенные артефакты, но с собой стоит быть честным. Меня привлекала загадка самой ведьмочки. Воспоминания о том, как я прижимал ее к диванным подушкам, отзывались в теле весьма приятными ощущениями. Настолько, что хотелось повторить, но в ситуации, когда на нас обоих будет поменьше одежды. «О, мой лорд, вы все-таки пришли!» Задумавшись, я не заметил, как проник в комнату старосты факультета ведовства. Дамила Айрос не спала. Одетая в открытую кружевную сорочку, она лежала на кровати, читая в свете ночника какой-то свиток. При моем появлении девушка и не подумала прикрыться или встать с кровати. Она чуть прогнулась в пояснице, словно бы случайно заставив вырез на груди распахнуться шире. «Да, леди Айрос», — обратился я к ней. «Приношу извинения за столь позднее время визита. Вы догадываетесь о причине, которая привела меня к вам?» «Зачем же так официально, Эйрин?» — надула губки Дамила. «На вечеринке ты обращался ко мне по имени, да и недавно в гостиной при всех тоже». «Как хорошо, что ты сама заговорила об этом», — усмехнулся я. Подогнал к себе пинком стул и уселся напротив ведьмы. «Что произошло в гостиной?» «Знаешь, профессор Герт спрашивал меня о запрещенных ритуалах, которые вы, ведьмы, проводите на территории Академии. Я почему-то не знаю об этом». Дамила откинулась на подушке, поправила волосы и облизнула губы, призывно поглядев на меня из-под длинных ресниц. Вырез на ее сорочке еще больше разъехался. Тонкая ткань обрисовала приятной формы округлости, обрамленные кружевом. Я отстраненно поймал себя на мысли, что в этот момент думаю совсем о другой груди, той, которую сжимал еще совсем недавно. «Эйрин, ты что же, будешь теперь допрашивать меня?» — промурлыкала Дамила, подаваясь ко мне ближе. «Зачем? Ты сама мне все расскажешь?» «Начни с того, зачем ты велела девчонке украсть именно факел негасимого огня. Чем тебе обычные кубки не устроили?» «Не приказывала я ей такого», — возмутилась Дамила. «Я вообще не думала, что она пройдет дальше вашей гостиной. Вы ж там обычно ловушки выставляете». «Значит, я был прав. Факел был нужен самой девчонке. Хорошо, что он теперь у декана в кабинете. Сегодня ловушек не было». «Это объясняет, как ей удалось то, что не получалось прежде ни у одной из первокурсниц», — пожала плечами Дамила. Она села на постели и потянулась ко мне, глядя в глаза. «Ты пришел говорить о ней?» «Я пришел говорить о ритуалах и о запрещенных артефактах, что были у ведьмы. С их помощью она украла факел. Признавайся, что ты дала ей?» «Ничего!» Дамила села ровнее. Губы ее задрожали, а еще девушка, похоже, попыталась пустить слезу. «Я не знаю ни о каких артефактах. Я вообще думала, что она использовала заклинания». «Заклинания, которые позволили бы достать факел, не могут быть уровня первого года обучения», — заметил я. «На дуру ты не похожа, Дамила. Значит, пытаешься сделать дурака из меня, не говоря всего». «Да она протеже Верховной Ведьмы!» — возмущенно вскрикнула староста. «Откуда мне знать, чему ее учили? Резерв у девчонки обычный, а высшие заклинания, сам знаешь, сколько магии требуют. Поэтому я и велела ведьмам встать в круг, чтобы помочь ей восстановиться». Я откинулся на спинку стула, глядя на девушку. «Правильно отец говорил. С людьми ментальная магия нужна лишь в крайних случаях. Чаще всего они готовы и так все рассказать. Стоит только задать правильные вопросы. А теперь вопрос себе самому. Какой бездной я стал давить ментально на мою ночную гостью?» «Значит, если она использовала артефакты, ее аура должна сиять от переизбытка энергии», — подумал я вслух. «А если заклинание, то она ничем не будет отличаться от сокурсниц», — подхватила Дамила. «Я не хочу проблем, Эйрин. Верховная не поощряет переполох, который случается из-за этих испытаний для новичков». «Больше никаких испытаний», — резко произнес я. «Передай всем ведьмам». «Как прикажете, мой лорд», — томно произнесла Дамила, снова подаваясь ко мне. Пришлось встать, чтобы избежать ее прикосновений. Я нахмурился, глядя сверху вниз на Дамилу. Она была красива, очень соблазнительна сейчас, и явно предлагала мне себя. Но, смотря на нее, я не чувствовал ровным счетом ничего. Никакого интереса. Причина не в том, что, оставшись с девушкой на ночь, я бы дал ей ложную надежду, и потом пришлось бы объяснять, что она для меня ничего не значит. На самом деле все мои мысли были сейчас о другой. «Осталось последнее», — произнес я. «Где ее комната и как ее имя?»